Глава 5. Дар. 1960-е годы. Саратов, улица Чапаева, 68. Огарёв помнил, когда в первый раз почувствовал темноту. Это было во сне. Он лежал лицом к стене, смотрел на чугунную батарею, которая не грела. Отоплением отключили рано, вечером холодало, и к полуночи дом остывал, а ноги у Огарёва коченели. Огарёв представлял, как горячая вода, кипяток, переливается внутри радиатора, плещется и шумит, как срывает заглушку, в стену врезается столб кипятка, валит пар, и его комната превращается в горячий бассейн, и он плавает в кипятке, который не обжигает, а только греет. Как будто сам Паша Огарёв — большая амфибия, а не десятилетний парень. И эта амфибия не боится горячей воды. Огарёв засыпал, он не слышал, что ночью в ванной прорвало трубу. Батарея в их комнате осталась цела, а наутро Огарёв увидел, что коврик в ванной намок, и вода поднялась сантиметров на 5, переступила через порог и отвоевала себе коридор. Папины тапки плавали на поверхности, как две большие мертвые рыбины. Потом Огарёв помогал папе таскать ведра, мама отжимала ветхие тряпки. Пустили в ход даже старые полотенца, которые мама не решалась выбросить, и все хотела подлатать. Папа, опуская на паркетный скрипучий пол очередное железное ведро, строго смотрел на сына. Огарёв боялся признаться родителям, о чем думал перед сном и что ему снилось. Снился Огарёву всемирный потоп, ковчег и все, что было связано с водой. В том же сне возникли пираты, моряки и морские волки, человек-амфибия из старой книжки, русалки и большой пароход, который переломился пополам, и каждая часть вертикально пошла ко дну. Папа Огарёва про все, конечно же, знал. Он сам чуть не спалил половину деревни, когда ему исполнилось 10. Только он всегда представлял себя кладоискателем. Воображал пещеры, золото и горящие факелы, а его сын с детского сада мечтал о кругосветном плавании. Отец даже книжку ему подарил про Христофора Колумба. «Неудивительно, что в первый раз вода», — бормотал отец, выплескивая во двор очередное ведро. Неудивительно. Хотя дар сына и опоздал на полгода, отец Огарёва терпеливо ждал, когда дар проявится. Он радовался потопу, как радуются рождению внуков, но скрывал свое восхищение за нахмуренными бровями. Про дар Огарёву-младшему еще нужно было рассказать. Потом научить им пользоваться. Темная материя, темнота, из-за связи с которой еще его мать, продали в цирк, продолжала сопровождать их семью. То ли поглощала их, то ли оберегала. Он и сам жил с этим даром с 10 лет и до сих пор не понял до конца, как с ним обращаться. Пока в Саратове собирались проводить скоростную трамвайную ветку, Паше Огарёву исполнилось 12. Он уже мог ассистировать отцу. Ветку так и не провели, а Паша кидал 7 предметов с закрытыми глазами и, конечно же, ловил, а затем заставлял мечи, шляпы и булавы долго левитировать над манежем. «Никогда не используй свой дар там, где достаточно твоих рук», — говорил Паша отец, и добавлял, «и за пределами цирка тоже не используй». Паша не слушал. Сначала он тренировался на дворовых кошках, доставал из мусорного ведра рыбьи головы и кости, приносил во двор, кошки сбегались на запах из ближайших подвалов, а Паша зажмуривался, и кошки исчезали по одной, а потом снова появлялись. Одна как-то исчезла на земле, а появилась на дереве, и Паша, испугавшись, что его связь с темной материей недостаточно крепка, полез снимать кошку самостоятельно, без всякой магии. Засранец, вот засранец. Отец посмеивался над Пашей и к вечеру отправил во двор свою темноту, чтобы та сняла с дерева и сына, и кошку. «Ты так тоже научишься, и твоя тень будет ходить по манежу без тебя», — пообещал он Паше. «Это и есть часть черной ямы за спиной, понимаешь?» Паша не понимал. Он кивал и баловался, играл в свой дар, как в машинке, подаренные дядей Валерой на Новый год. Машинки давно поломались и валялись на антресолях среди старой посуды и протухших от сырости тряпок. Дар же казался Паше вечным. Не ломается, не умирает. Твоя тень всегда с тобой. Кошку с дерева взяли домой и назвали Тенью. Отец и сын еще долго прятали ее от противного соседа, который не любил животных, пока отец не пришел домой и не раскрыл свою несуразную сумку. Все папы одноклассников Паши давно ходили с портфелями и сыпали вокруг словами «партия», «колхозы», «выполнить план». Папа Огарева сыпать умел только булавами, шляпами и кольцами. А если предметы падали, он начинал сыпать матом. Но в тот день все было иначе. Руки отца нырнули в сумку с привычной ловкостью, и на кухонный стол посыпались документы о вступлении в кооператив. В тот же вечер отец собрал всю семью за праздничным ужином. «Мы переезжаем», — провозгласил он торжественно и открыл шампанское. Пробка вылетела, нарисовала дугу под потолком и была поймана кошачьей лапой на подлете к полу. Тень праздновала со всеми вместе. «Неужели мы все-таки переедем?» — думал Паша. «Одна радость — кошку не нужно будет прятать от соседа в темноте. Переезжать он не хотел». «Заживем», — бормотал отец, будто бы назло сыну. Стоило ему заговорить о переезде, он начинал взволнованно ходить по комнате, размахивать руками и рассказывать, как же они теперь заживут. Он был уверен, что на отшибе, в новом районе на СХИ, жизнь будет течь иначе, без назойливых замечаний, ссор на общей кухне, настойчивого стука в уборную и требований поторопиться. Сноска. СХИ. Сельскохозяйственный институт. Микрорайон в Кировском районе Саратова. Пусть далеко от цирка, пусть добираться с пересадками, пусть Паше нужно будет менять школу, зато свое Паша, зато отдельная квартира, не все же в коморке ютиться. «Папа, ну, пожалуйста, давай поживем здесь еще немного, в самом центре же, проспект Кирова под боком, цирк рядом, папа». Паша конючил, темнота подсказывала, в новой квартире счастья они не увидят. Из квартиры на Чапаева Паша мог прибегать в цирк до уроков. Он репетировал каждое утро и каждый вечер, чтобы стать таким, как отец. «Жонглерами становятся», — вот что Паша твердил себе каждую репетицию. «Неважно, что он таким уже родился, талантливым, наследником цирковой династии. Предметы могут обмануть любого. Они падают так же легко, как и взлетают». Никакие убеждения не помогали. Родители паковали корзины и коробки, мама каждый вечер проверяла, ничего ли они не забыли, папа суетился и перекладывал все с места на место. Тогда Паша стал прятать вещи. Он вытаскивал их из еще не закрытых коробок и засовывал обратно в шкафы. С некоторыми поступал так же, как с кошками. Фокусничал. Поначалу на мелкие пропажи никто не обращал внимания. В общем хаосе переезда Пашины выкрутасы терялись. Мама фокусы сына заметила, когда из ее шкатулки пропали украшения. Не одобрила, заставила все положить на место, и Паша еще несколько вечеров распутывал узлы на золотых цепочках, иногда вещи из темноты возвращались потрепанные в беспорядке. После этого случая Паша отчаялся убедить родителей. «Заживем!» — тянул свой отец, красный от напряжения, затаскивая коробки с вещами на лестничную клетку их нового дома. Мама Паши ко всему относилась скептически, выбиралась из объятий мужа с брезгливым выражением на лице, даже не выпила с отцом шампанского за переезд в тот самый вечер. Он пил один, подмигивал ей, но она только качала головой. Поэтому ее выражению по ее жестам сразу становилось понятно — ничего никогда не изменится. Новой квартирой остались довольны только папа и кошка-тень. Мама ушла, когда Паша вырос, как будто выполнила свой долг. «Она не виновата», — твердил Паша себе в первые месяцы после ухода матери. «Это отец продался кому-то, отдал свою темноту, использовал ее за пределами цирка. Вот почему у них появилась квартира, вот почему это все с ними произошло». Паша Огарев вырос, отдалился, отца навещал редко, кошка-тень попала под машину, отец спился от одиночества и умер в юбилейные 50. «Не продавай никому темноту своей души», — так хотел написать Паша Огарев на могиле отца, но тетка в похоронном бюро покрутила пальцем у виска, а дядя Валера заказал на камень стихи у знакомого графомана. Тогда Паша написал это на листе ватмана и повесил его над кроватью. Павел Огарев в 1991-м пошел по стопам Огарева-старшего. Стал таким, каким мечтал стать — звездой местного цирка при деньгах. Он тоже продал свою темноту и все-таки вернулся в бывшую коммуналку на Чапаева, где когда-то жил с отцом и матерью. Но того Паши, которому завещали дар, уже не было. Ватман с надписью «Огарев» спрятал в чемодан и запихнул на антресоль, чтобы никогда больше не видеть. В 1992-м, после гибели жены и младшего сына, он стянул чемодан с антресоли, вытащил ватман, разлил на него черную краску и сжег за городом. Теперь он знал, что темнота никого не простила, да и не собиралась прощать.